Ярослав Зарецкий не верил в волшебство. Слабо верил в любовь и даже в людей почти не верил. Но то, что произошло в тот странный вечер, почти заставило его изменить свой взгляд и на любовь, и на магию. А иначе как объяснить то, что его так сильно потянуло к этой наглой девице с высокомерным взглядом и характером выскочки? Это было нелогично, неправильно и волшебно. Рядом с ней он забывал о Полине. Не помнил даже ее лица, забывал цвет глаз и то, как тонко с насмешкой зазывающей она улыбалась. В какой-то момент, когда они с Настей уже были на улице в объятиях речной прохлады, он поймал себя на мысли, что не вспоминает о Полине, об уходе которой совсем еще недавно печалился. И зачем вообще ему нужны губы Полины, если рядом, только протяни руку, губы Насти? Сначала они просто сидели рядом, плечом к плечу, и смотрели на реку. Изредка Яр поглядывал на девушку, отчего-то нервничая и не понимая, что с ним происходит. Ему казалось, впрочем, безотчетно, что мир прояснился, и пусть сейчас темный вечер осенним шарфом опустился на землю, но ощущение было такое, будто раннее розовое весеннее утро. Время пробуждения, время нового взгляда на мир, время чувств. А потом Настя поцеловала его под шум воды. И так же, как стремительно бежал водный поток, так же разносилось по крови Ярослава и странное, почти эйфорическое чувство. Сначала он растерялся, не ожидал от нее ничего подобного. И даже испугался, не понимая, чего девушка от него хочет и что сделает в следующий момент. Так и замер, чувствуя на своих губах ее губы, теплые, мягкие, но настойчивые. На них не было помады, но казалось, будто он чувствует слабый привкус пломбира. Сладкий и манящий, как в детстве. Ярослав всегда любил мороженое, любил холод и любил неприступность. Ту, которая ломается лишь под сильным напором, оголяя провода нервов, всегда натянутых и искрящих. Только дотронься, ударит током. И ощущая, как близко от него Настя, чувствуя ее дыхание, понял, что все это есть в ней. Вкус пломбира добил его. И Ярослав вдруг решил, была не была. Даже если потом придет сожаление, неважно. К нему, к ней или к обоим, все равно. Нельзя упустить этот странный болезненный шанс. Нельзя упустить эти губы. И он поцеловал Настю в ответ. Узнал, наконец, какие на ощупь ее волосы, почувствовал, как откликается на прикосновение тела. Ее нельзя было целовать спешно, с непонятной взрывной страстью, затухающей так же внезапно, как и появляющейся. Ее желательно было целовать нежно, неспешно, останавливаясь и касаясь губами щек, скул, подбородка, гладя по плечам и спине. Ее нужно было целовать искренне. И тогда она возвращала все и искренность, и чувственность, и желание в многократном размере. Она целовала его с непонятной обоим тоской и плакала. И когда он увидел ее слезы, сам едва не закричал от пронзающей насквозь копьем боли. Хотелось обнять ее, прижать к себе и больше никогда никому не отдавать. А потом они просто были вместе. Позволяли друг другу находиться рядом и дарили друг другу тепло. Они гуляли по набережной, держась за руки и забыв обо всем. Молчали и, парадокс, заново узнавали друг друга. Ярослав Зарецкий ни разу в жизни не чувствовал себя так, будто нашел давно потерянного человека и исчезнувшие века назад чувства. Возможно, он не мог принять это зыбкое странное ощущение полностью, но то, что чувствовал в тот поздний вечер, стало открытием. В такси он был почти счастлив. Девушка, которую хочется назвать своей, приятное головокружение, мигающие по обеим сторонам дороги ночные огни. Глупая романтика, но сколько вдохновения и жизненных сил она дарит. И если бы друзья узнали обо всем этом, они бы долго смеялись над Яром, который пытался выставить себя перед ними крепким циником. Настя уснула, положив голову ему на плечо. Но Ярослав не сразу понял, что у него проблемы. Сначала просто наслаждался ситуацией, а когда все-таки решил разбудить ее, поскольку пора было возвращаться домой, у него это не получилось. Сколько бы Зарецкий ни звал ее, сколько бы ни тряс за плечо, сначала осторожно, затем с раздражением, девушка не просыпалась. Водитель поглядывал на него через зеркало заднего вида с усмешкой. Явно думал, что парень напоил девчонку, чтобы склеить, и Яра это неимоверно злило. Романтическое настроение улетучилось, хотя сердце все еще билось сильнее, чем положено. Ярослав попросил остановиться на какой-то площади, окруженной яркими фонарными столбами. Вытащил из сумочки Насти ее телефон и попытался понять, кому из людей в записной книжке можно позвонить в столь позднее время суток, чтобы они сказали адрес этой спящей красавицы. Оказалось, что все контакты у педантичной Насти разбиты по группам. Друзья, коллеги, знакомые, университет. Обнаружился даже черный список смертников, над которым Яр похихикал. Только группы родственники не было. Остановившись на друзьях, Зарецкий задумчиво потер подбородок. Из всех них более всего его заинтересовал контакт «Милый Олег». И тотчас Яр обозлился. И куда только делся весь его романтический настрой. У днища есть парень? Неужели тот самый недоумок, капитан команды Олег и потерпевший? Но он же вроде встречался с темненькой подружкой Насти. Дно его что, отбило? Зарецкий посмотрел на спящую девочку с раздражением и обидой. Старпер немец? Милый Олег? Кто еще у нее есть? Ярослав, подумав, набрал девушку по имени Алена. Трубку она подняла быстро. На заднем фоне слышались громкие голоса, смех и электронная музыка. «Здравствуйте, вы Алена?» — уточнил он. «Алена? Откуда у вас Настин телефон?» — быстро спросила девушка. «Мы гуляли, и она заснула, не зная, куда ее вести», — признался парень. «Настя напилась?» — прямо задала новый вопрос Алена. Ее голос не нравился Зарецкому. Слишком уверенный, слишком пафосный, с нотками стервозности. Он помнил ее с игры. Красивая, конечно, но... Было в ней что-то такое, что Яру ужасно не нравилось на чисто интуитивном уровне. «Нет», — буркнул Яр. «Вы ее напоили?» — продолжала допытываться Алена. «Не поил я ее». «Тогда что с ней?» «Просто уснула. Скажите адрес, куда везти». «Не помню адрес», — сообщила Алена и громко крикнула кому-то. «Да иду я, иду! Минуту!» «Как мне узнать ее адрес?» — с ангельским терпением спросил Ярослав, надеясь, что в отличие от этой глупой девицы, ее друзья помнят. «Вам нужно позвонить Даниилу», — сообщила Алена. «Какому еще Даниилу?» — не понял парень. «Они с Настей живут вместе». Ярослав шумно выдохнул и с яростью уставился на Настю. «Так она еще и живет с кем-то? Вот это поворот!» «А как же милый Олег?» — язвительно спросил Зарецкий. «Что? Олег?» — не поняла Алена. «Слушайте, молодой человек, мне пора. Позвоните Дане, он заберет Настю». И она сбросила вызов, оставив Ярослава в недоумении. Даня, он же Даниил, в контактах значился. Однако трубку не брал. Ранджи, ее Яр помнил лучше всех друзей Насти, тоже не отвечала. Видимо, они уже спали. И тогда он, скрипя сердце, позвонил милому Олегу. «Да-да, о, цветок души моей, я слушаю», — раздался в трубке бархатный глубокий голос с придыханием. «Зачем беспокоишь меня в столь позднее время, луналикая?» Ярослав, не знающий об особенностях юмора темных сил, который Ранджи в шутку называла юмором за 150, растерялся. А после выдал: «Луналикая спит». «А кто это вещает?» — осведомился Олег. «Никто», — вырвалось у Яра. «Ну, серьезно, он же ей никто». «Эй, мистер Никто, зачем с телефона цветка моих прерий звонишь?» — осведомился парень. «Мы с Лунали... То есть с Настей?» — спешно поправился Ярослав. «Гуляли. Она уснула». Олег засмеялся, как гиена. «Тогда ты молодец!» — сообщил он и с подтекстом добавил. «Хорошо погуляли». После чего парень зевнул сладко-сладко прямо в трубку. Яр молчал, решив, что милый Олег с приветом. Ему даже стало понятно, почему все остальные члены его команды звались пострадавшими. Олег тоже молчал. Пауза затягивалась. «Она уснула», — с нажимом повторил Зарецкий. «Мне нужно...» Он не успел договорить про адрес, Олег перебил его. «Ты решил обзвонить всех ее друзей и похвастаться, что утомил нашу малышку?» «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», — не вовремя вспомнилось Зарецкому. «Вот уж воистину. Днище с приветом и все ее друзья с поврежденным кумполом». «Я хочу отвезти ее домой. Нужен адрес». «Да пусть у тебя спит, не буди», — совершенно все не так понял Олег. «Дай девочке отдохнуть». А если ты после ваших гуляний Наську расстроишь, бросить там решишь или еще что, я тебя найду и сломаю ноги, парень». Угроза прозвучала совершенно обыденно, даже почти дружелюбно. «Ты о чем?» — нервно спросил Ярослав, вновь ловя на себе насмешливый взгляд рыжеволосого водителя. «Расстроишь Настю, считай, что расстроил меня. А я становлюсь очень злым, когда расстраиваюсь. Возможно, мне захочется сломать тебе не только ноги». «Ты меня не так понял», — поспешно сообщил Ярослав, но Олег явно не слышал. «Береги мою подругу», — посоветовал он, — «как чек на миллион долларов». «Олег, кто это?» — раздался на заднем плане сонный женский голос. «Никто, малыш, спи». Еще раз громко зевнув, милый Олег сбросил вызов, оставив Ярослава недоумевать. «Вот сволочь», — прошипел он и покосился на спящую Настю, которая удобно устроилась на его плече. Во сне она была мила и без толики надменности или гордости. Обычная девчонка, беззащитна и поэтому слабая, в самом лучшем смысле этого слова. Только рядом со слабой женщиной мужчина может почувствовать себя сильным. Эта неожиданная мысль от чего-то рассмешила Зарецкого. «Куда ехать-то?» — спросил водитель весело. Вести эту девицу к себе домой Ярослав не мог, мама точно не обрадуется ночным гостям. Оставлять же ее на улице он тоже не мог. Решение пришло в голову довольно быстро. К Вану. У него своя квартира, где он почти все свое свободное время проводит с Женей. Друг уж точно против не будет. Да и комнаты у него три. В крайнем случае уложат днище на надувном матрасе в кухне. А еще лучше на коврик в прихожей. Яр назвал адрес лучшего друга и снова покосился на спящую Настю. Она все так же спала, трогательно прижавшись к его плечу. Парень помешкал немного и обнял ее, крепче прижимая к себе. До дома Вана доехали минут за 15. Такси быстро мчалось по ночным пустым улицам. Сам Ван уже ждал Ярослава около подъезда. Когда Зарецкому было нужно, он отлично организовывал людей в помощь себе любимому. Рядом с Ваном курил шейк. Как оказалось, он пришел в гости. Парни вместе смотрели прямую трансляцию какого-то важного футбольного матча. Однако команда, за которую они дружно уже несколько лет болели, в финал не вышла, и настроение у Вана и Шейка было не слишком хорошим. Раньше они ходили в спортбары, но поскольку Женя не очень любила подобные мероприятия, Ван старался ее не расстраивать. Ярослава подобная политика ужасно злила. Их отношения оказались ему ужасно скучными, если не сказать занудными. К тому же Яру казалось, что Женя изредка странно на него смотрит. Но каждый раз он мысленно говорил сам себе: «Тебе показалось, парень. У нее есть Ван. Точка». Но все-таки старался общаться он с девушкой лучшего друга как можно реже. Расплатившись с водителем и выйдя из машины, он королевским жестом позвал друзей к себе. «Помогите выгрузить тело», — сказал он, спешно пожав им руки. «Напоил?» — спросил Ван, глядя на спящую Настю. Шейк бестактно захохотал. «На свиданки с одними ходит», — явно имел он в виду Полину, — «а поет других, орел». «Да вы все тронулись, что ли?» — рассерженно спросил Ярослав. «Она заснула». «И не просыпается?» — удивленно спросил Ван. «Что ты с ней сделал, негодник, что она не просыпается?» — не переставал смеяться шейк. «Завали», — грубо сказал Яр. «Лучше помогите вытащить и донести до дома». «Вы там скоро?» — выкрикнул в окно водитель. «Мне на следующий заказ ехать надо». Ван подвинул друга плечом и подошел к открытой двери автомобиля. Настя на его попытки вытащить ее из салона не реагировала. Слишком крепко спала. «Не так, ты ей так голову ударишь», — вмешался шейк. «Дай-ка я». «Отойди». Раскомандовался. «Я тысячу раз народ пьяный вытаскивал из тачек». «Она не пьяная», — вызверился Ярослав. «Я же сказал, не мешай», — отозвался Ван, поднимая Настю. «Только козел Ярыч может сделать так, чтобы люди агрились и спорили, кто лучше выполнит его поручение», — широко улыбнулся шейк. «Узнаю своего маленького друга». «Я же говорю, завали», — пробурчал Зарецкий, помогая Вану, который взял Настю на руки. Из всей тройки он был самый сильный. Спящая глупая Настя доверчиво положила голову ему на плечо, и Яр заволновался. Шейк открыл подъездную дверь, и Иван внес девушку внутрь. Еще минута, и парни были на втором этаже перед приоткрытой дверью, из которой выглядывала Женя. Медово-русые волосы ее были заколоты в пучок, а в глазах стояло удивление. Она взглянула на Ярослава, а потом перевела взгляд на Настю, которую держал на руках ее молодой человек. «Ты ее напоил?» — первым делом спросила Женя. Ярослав завел глаза в потолок, а Шейк, рассмеявшись, пояснил ситуацию. Женя ничего не поняла и лишь смотрела на Настю с недоумением. Спящую девушку, которая ни на что не реагировала, положили на диван в гостиной, где еще совсем недавно смотрели футбол Ван и Шейк. Женя заботливо постелила чистое белье. «А с ней точно все нормально?» — с тревогой спросила она. «Нормально», — отозвался Зарецкий, видя, как Настя уютнее устраивается на подушке. Он уже придумывал пламенную речь на завтра, чтобы ей было стыдно. Уже уходя из гостиной, Яр вдруг ни с того ни с сего споткнулся и, замахав руками, опрокинул вазу с цветами, которая стояла на столике справа от дивана. Ваза накренилась и немедленно оказалась на диване. Хорошо, что не на самой Насте. Зато вода оказалась всюду, и на диване, и на одежде девушки. «Молодец!» — похлопал в ладони Шейк. «Мастер!» — подхватил Ван. Друзьям было смешно. «Лучше помогите!» — фыркнул Зарецкий, пытаясь бестолково помочь Жене ликвидировать последствия аварии. «Давайте я с нее сниму одежду, ее хотя бы высушить надо. Только перенесем ее в другую комнату, на диван в спальне», — предложила Женя. Парни согласились. «А на мокрый диван Яра положим», — подхватил Шейк. «Яр поедет домой», — ухмыльнулся Зарецкий, который не особо чувствовал за собой вину, он же нечаянно. Однако никуда Ярослав так и не поехал, остался у Вана. В итоге парни не спали всю ночь, сидели на кухне, разговаривали, курили и играли в онлайн-игру. Вернее, играл Ван. Шейк подбадривал его, а Зарецкий давал множество совершенно неподходящих советов. Иногда он зависал и, сидя на подоконнике, думал о том, что произошло между ним и спящей царевной. Под утро Зарецкому написала Полина, и того вновь переклинило. За одно мгновение. По его рукам вдруг побежали мурашки, и сердце пронзил иррациональный страх. А вдруг Полина узнает о том, что сегодня произошло? Вдруг она поймет, что Яр был с другой? Вдруг вновь исчезнет, оставит его одного? Эта мысль казалась невыносимой. Между ними ничего не было, если не считать многочасовых до самого утра переписок, разговоров и прогулки за ручку, когда Ярослав влюбленными глазами смотрел на свою потеряшку, и, наверное, точно бы уже не было, узнай Полина о том, что сделал Яр. Когда проснувшаяся Настя вошла в кухню, Зарецкий нервничал, а ее поведение еще больше распалило его. Он помог ей, не оставил на улице, довез до своих друзей, уложил спать, а она со сковородой в руке едва ли не накинулась на него в ответ за все его добрые дела. Обо всем этом, естественно, Ярослав говорить днищу не стал, надеясь, что до ее пустой головы это дойдет и без его слов. Но Настя, похоже, так и осталась при своем мнении, что главный придурок в этом доме он. Это прямо-таки читалось в ее серых глазах, когда они все вместе сидели на кухне, объясняя гостье, что случилось. «Ты ничтожество», — говорил взгляд девушки. «От ничтожества слышу», — читалось на лице Ярослава. Женя лишь удивленно смотрела то на одного, то на другого. Что между ними произошло, девушка не понимала. «Анастасия Владимировна, все в порядке?» — осторожно спросил Ван. «Да, теперь да. Спасибо. Вне стен университета можешь называть меня по имени», — задумчиво отозвалась Настя. «Это сложно», — улыбнулся Ван, по привычке обнимая Женю. «Не думал, что мой препод будет ночевать у меня дома и пить кофе, который варю я». «Для меня это тоже сродни откровению», — улыбнулась холодно Настя. «Но кофе у тебя вкусный. Еще раз прошу прощения за вторжение. Не знаю, что на меня нашло и почему я уснула». Внимательно глянула она на сердитого Зарецкого, который успел забыть о Полине и думал теперь о том, какая Настя мерзкая. Между ними просто летали незримые молнии. «Но я благодарна за заботу». «Вы похожи на парочку, которая 100 лет вместе», — весело объявил непосредственный Шейк. «И которая встречается слишком часто для того, чтобы это было просто случайностью», — добавил задумчиво Ван. Он не верил в судьбу, предзнаменования и прочие необъяснимые логично вещи, однако то, как часто сталкивался его друг с этой девушкой, настораживало. Ему пришло в голову, что, возможно, все это подстроено. Не Яром, разумеется. «Глупости», — отмахнулся Зарецкий. Настя просто усмехнулась. Эти бесконечные встречи ее порядком утомили. «Может быть, вам суждено быть вместе, ребята?» — спросил шейк, но никто его не поддержал. Он стал разглагольствовать на тему судьбы, однако его прервала громкая рок-музыка, стоящая на звонке у Ярослава. «Тихо!» — поднял руку парень со страхом, глядя на экран телефона. «Замолчите! Это Полина!» «И что?» — пожала плечами Настя. Побледневший Яр обжег ее взглядом. «Просто молчи!» И он принял звонок, спешно выходя из кухни. «Ярослав, все в порядке?» — раздался взволнованный голос Полины. Парень сглотнул, прислонившись к стене в полутемной прихожей, в самом отдаленном месте от кухни. На ее сообщение он не ответил, потому что не знал, что писать, а теперь не знал, что говорить. «Привет. Да, почему спрашиваешь?» В его голосе было напряжение. «Мне приснился плохой сон», — сказала девушка. «Какой?» «Что ты нашел девушку?» Ярослав похолодел. Ему вновь совершенно не кстати вспомнилось, как он целовал Настю. С какой нежностью и упоением. «О чем ты говоришь?» — выдавил он. «Я понимаю, что не вправе говорить тебе это. Я только появилась в твоей жизни, и мы только начали общаться, а ты ничего мне не должен и ничего не обещал», — продолжала Полина. «Но я очень скучала без тебя эти 2 года, ты знаешь. И когда нашла тебя вновь, почувствовала себя самой счастливой. Возможно, я появилась слишком поздно, но я не хочу тебя терять». В ее голосе были слезы, и казалось, будто слезы эти имеют слабый малиновый привкус. «О чем ты, Полина?» — растерянно произнес Ярослав. «Я не хочу давить, Ярик. Не хочу наседать тебя со своими чувствами, не хочу, понимаешь? Но я так боюсь, что ты...» Она всхлипнула. Ярослав впервые за долгие годы почувствовал себя настоящей мразью. «Полин», — слабым голосом сказал он, почти наяву видя ее зеленые колдовские глаза. «Не надо, ведь все хорошо». «Это так глупо», — прошептала девушка. «Но я боюсь. Боюсь, что прямо сейчас ты с другой. Что все мои надежды напрасны, что...» «Зарецкий, где мой телефон?» — раздался совсем не вовремя громкий голос Насти. Парень повернулся и раздраженно махнул рукой, мол, иди отсюда. «Серьезно, куда ты его дел?» — громко продолжала Настя, не сводя с Зарецкого прищуренных глаз. «В сумке нет, в джинсах нет, на диване нет». «Уйди», — одними губами прошептал он. «Кто с тобой?» — насторожилась Полина. Она отлично слышала голос Насти. «Зарецкий!» — повысила голос Настя. «Мне пора уходить». «Кто это, Ярик? Кто с тобой?» Парень поморщился. Всю вину перед Полиной перекрыла злость к Насте. «Никого», — сказал он. «Вернее, я у друзей, тут много людей». «Ты мне лжешь», — вдруг совершенно спокойным голосом произнесла Полина. «Кто с тобой? Девушка?» «Нет никакой девушки», — раздраженно отвечал Ярослав. «Скажи мне правду», — прошептала Полина. «Я говорю правду», — метнул растерянный взгляд на Настю парень. На губах появился вкус малины и лимона, голову сдавило обручем, дыхание стало глубже и чаще. Ему показалось, что где-то далеко, за пределами этой квартиры, этого дома и даже улицы, разносится громкий голос Полины: «Скажи мне правду! Мне правду! Правду!» Его голова закружилась, и Яр схватился за стену одной рукой, боясь упасть. Второй он держал телефон, который, казалось, стал куском обжигающего льда. Лед таял, и капли с замерзшими тонкими змеями стекали по запястью на предплечье и норовили заползти на грудь поближе к сердцу. «Правду, Ярослав, я не для того нашла тебя, чтобы ты лгал». Яр прислонился к стене, тяжело дыша и впав в состояние полузабытья. «Прости меня», — покорно выдавил он. Настя, повинуясь странному непонятному порыву, вдруг выхватила телефон из рук Ярослава, отключила и отбросила на столик около зеркала. От браслета на ее руке шел пульсирующий жар. Она сама не понимала, что делает, ее будто подменили. И вместо Насти, обычной земной девушки, вчерашней студентки, а ныне аспирантки и журналиста, появилась другая Настя. Прозрачная, сотканная из облаков, сильная и знающая все наперед. Эта другая Настя, в чьих пшеничных распущенных волосах потерялись лучи солнца, появилась всего на миг, но этого хватило. «Что ты делаешь? Кто ты? Он мой!» Девушка обняла Ярослава, крепко обхватив руками. Горячий браслет касался его спины, и постепенно наваждение исчезло. Растаяло, как снег под солнцем. «Он мой!» И крик потонул в тишине. Обессилевший Ярослав обнял Настю, в который раз за последние 10 часов, и уткнулся горячим лбом в плечо. Сколько они так стояли, и сами не знали, и оба не понимали, что происходит. «Доброе утро!» — раздался позади уверенный женский голос, и только тогда они оторвались друг от друга. За их спинами стояла статная русоволосая женщина в изящном кардигане с этническими мотивами и простых джинсах. Инесса Дейберт, мать Вана. Взгляд ее был несколько озадаченным, но на губах играла тонкая улыбка. «Доброе», — вымолвил тихо Ярослав, не глядя на Инессу. «Здравствуйте», — куда громче ответила Настя, которая напротив смотрела на женщину прямо и почти не мигая. Так удивлена была ее появлением. Лишь когда Инесса удивленно приподняла бровь, девушка взяла себя в руки. «Юность». В одном этом слове были и мечтательность, и ностальгия, и насмешливость. «Что-то случилось?» — совершенно не впопад спросил Ярослав. Он был совершенно сбит с толку. «Вчера забыла у Ивана кое-какие документы», — пояснила Инесса. «Заехала за ними. Твоя девушка?» Яр замотал головой. «Просто так получилось». Настя с удивлением поняла, что на его щеках легкий полупрозрачный персиковый румянец. «Все в порядке», — улыбнулась ему Инесса. «Все понимаю. Марго не скажу ни слова». «Мама», — появился в прихожей сам хозяин квартиры. Следом за ним шла Женя, которая на Инессу смотрела с некоторой опаской. Шейк же решил отсидеться на кухне. Пока они разговаривали, Настя, до которой дошло, что она только что сделала, обулась и, крепко сжимая сумочку, тихо выскользнула из квартиры, уходя по-английски. Последнее, что она видела, это то, как Инесса гладит по волосам сына. Внезапно женщина подняла голову, и их взгляды встретились. На целый мир. После дверь захлопнулась, и обескураженная Настя быстро спустилась по ступеням вниз. Щеки ее пылали, казалось, дотронься до них, и станет больно. В душе царил непонятный раздрай. И даже то, что она вновь лично встретила женщину, карьерой, целеустремленностью и жизненной позицией, которой восхищалась, не особо впечатлила девушку. Куда больше ее взволновал собственный поступок. Зачем она обняла Ярослава? Почему вдруг почувствовала тягу к нему? Отчего хотела простоять так, касаясь его плеч и спины, целую вечность? Это было неправильно. Это было неразумно. Это было похоже на волшебство, которое окутало девушку с головы до ног, грозя перекрыть кислород. Но Настя отчаянно сопротивлялась этому волшебству. Она не верила в магию и чудеса. Она вылетела из подъезда так стремительно, будто за ней гнались, и не заметила, как налетела настоящую около неподалеку хрупкую девушку в кофте с капюшоном, из-под которого выбивались рыжие локоны. Она держала в руках мобильный с огромным, больше самого телефона, меховым брелком. «Пожалуйста, осторожнее!» — нервно выкрикнула тонким звенящим голосом девушка. «Простите», — хрипло сказала Настя, переводя дух. «Это ты!» — вдруг сказала рыжеволосая и сдернула капюшон. Мельникова с удивлением поняла, что налетела на Олесю Реутову, сестру по отцу. И откуда она только тут взялась? «Я», — криво улыбнулась Настя. Этой встречи она не ожидала еще больше. Подумать только. И где-то в документах они значатся как близнецы. «Вижу, что ты...» «Замечательно. Рада, что у тебя хорошее зрение и неплохая память». «Что ты тут делаешь?» «Слежу за тобой», — пошутила Настя, не зная, что еще сказать. «А теперь мы попрощаемся». Настя хотела было сделать шаг вперед, но Олеся цепко схватила ее за локоть. «Куда пошла? Говори, что ты тут делаешь!» «Я обязана перед тобой отчитываться?» — приподняла бровь Настя. «В письменном виде или хватит устного доклада?» «Отвечай! Это она тебя подослала?» В голосе Олеси был вызов, а в серо-зеленых глазах злость. «Кто она?» — не поняла Настя. Ей хотелось убраться куда подальше, прочь с этого места, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок. Проанализировать случившееся. Понять, что с ней не так. «Наша дорогая матушка», — хмыкнула Олеся. Настя ожидала услышать все, что угодно, но не это. И засмеялась. Правда, смех ее был стальной, искусственный. «С ума сошла?» «С вашей», — подчеркнула Настя местоимение язвительным тоном, «дорогой матушкой, я не виделась давно. И в будущем видеться не планирую. Можешь передать ей привет. А, впрочем, не надо». Девушка попыталась вырвать руку из пальцев сестры, но та слишком цепко держала ее. «Значит, отец», — прошептала Олеся почти в отчаянии, которая моментально переросла в ненависть. «Тогда это он тебя подослал? Как ты узнала, где я? Уже доложила? Передай, что я не выйду за этого старого урода. Они отняли у меня Лёшу, но отнять меня у самой себя у них не получится, так и передай». «Ты дура?» — прямо спросила Настя. Она ничего не понимала и не хотела понимать. «Что он велел тебе сделать? Вернуть? Заплатил деньги? Ты ведь падкая на деньги, как все Реутовы!» Перестав сдерживаться, закричала Олеся. «Убери руку», — сказала Настя спокойно. «Отвечай мне!» — потребовала Олеся и сильнее сжала пальцы. «Руку», — повторила Настя. «Иначе что?» — стиснула зубы сестра. «Иначе я тебя ударю», — предупредила Настя. Олеся резко отпустила ее, почти оттолкнула в сторону. «Такая же, как мать!» — выплюнула она вдруг с презрением. Настю словно током ударили. «Что ты сказала?» — проговорила она, и в ее глазах моментально разбушевалась холодная метель ярости. «Повтори!» «Вся в свою паршивую мать! Только деньги, деньги, деньги! Власть и бабки! Вот что вас интересует! Ты ушла не потому, что хотела свободы. Ты ушла, чтобы повысить ставки. Знала, расчетливая дрянь, знала же, что однажды вернешься и предъявишь свои права на наследство». «Извинись», — едва слышно сказала Настя. Порыв ветра взметнул ее волосы. Любое упоминание о матери она воспринимала болезненно, а за такие слова хотела ударить. Ударить силой, чтобы это хрупкое тело отлетело в стену. Она была зла. Так зла, что лед, покрывший вены, трескался. «Ты просто не знаешь», — зашептала Олеся. На ее щеках и шее горели алые пятна, и глаза горели злостью и беспомощностью. «Ты ничего не знаешь, Настенька. Ты не догадываешься, что произошло. Но даже несмотря на то, что ты ничего не знаешь и считаешь себя другой, все равно ведешь себя так же, как отец, как твоя мать». Настя не хотела слышать эту чушь. Она хотела, чтобы сестра замолчала, закрыла свой рот, подавившись словами. «И я не буду извиняться. Яблоко от яблоньки. Ты же знаешь, да? Знаешь, но не догадываешься. Такая же тупая, как мать. Она ничего не понимала, и ты такая же». Настя не выдержала, занесла руку и ударила сестру не по щеке, палым губам. И тотчас ей совершенно не впопад вспомнилось, как Рита среди снегопада хлестала ее по замерзшим щекам. Это воспоминание мелькнуло и пропало, затаилось среди тысяч других, в которых Рита унижала ее с раннего детства. «Что происходит?» — раздался громкий и четкий голос Инессы. Она только что вышла из подъезда, сжимая в одной руке черную папку с документами. Дейберт видела, как Настя ударила Олесю, и она перехватила руку рыжеволосой девушки, когда та замахнулась в ответ. «Не стоит», — сказала Инесса. Олеся, делая шаг назад, лишь всхлипнула. Она не играла, она действительно была расстроена и не знала, что делать. Ей чудилось, что ее уже нашли, и сейчас силой заставят вернуться домой и выйти замуж за того, кто, по мнению Реутовых, подходит их семье, для слияния капиталов и дальнейшего приумножения богатств. «Она следит за мной», — сказала рыжеволосая девушка, кусая губы. — Отец наверняка пообещал ей денег. Когда она ушла, отец и дядя были рады. — Что ты несешь? — поморщилась Настя. Она не понимала, что происходит, и чувствовала себя отвратительно. Как будто бы была виновата в чем-то. — Кто она? — не сводя с нее взгляда, спросила Инесса. Все дружелюбие пропало, и осталась лишь настороженность. Так смотрят на врагов, к силам которых прицениваются. Олеся что-то прошептала Инессе. «Так ты... Реутова?» — протянула задумчиво та. «Мельникова», — поправила ее Настя. «Тебя подослал отец!» — выкрикнула Олеся. «Меня никто никуда не подсылал». «Тогда что ты тут делаешь?» — задумчиво спросила Инесса. Она не верила в совпадение. «Была в гостях у вашего сына», — сказала Настя дрожащим от напряжения голосом. «И ждала меня. Интересно». «Сколько?» — вдруг неожиданно спросила женщина. Настя остолбенела. «Что сколько?» «Сколько мне тебе дать за молчание?» Инесса выдержала паузу. «Ты это хотела услышать?» «Извини, милая, я не кормлю шантажистов. Прекрасно понимаю, что вам всегда будет мало. И также я отлично знаю, что рано или поздно, но с возможностями Реутовых все-таки рано, Алексей и Рита узнают, где и с кем Олеся. И я к этому готова. Ты очень, кстати, оказалась здесь. Можешь передать отцу, что у меня есть компромат на него». «Что?» — не поняла Настя. Происходящее казалось ей сюрреалистичным сном. «Компромат», — жестко повторила Инесса. «Я дам ход материалу, если Алексей не оставит Олесю в покое. Она неразменная монета в делах бизнеса». «Вы сумасшедшая», — тихо сказала Настя. «Я просто выполняю свой долг», — пожала плечами Инесса. «Что ж, нам пора. И на всякий случай не поднимай больше руку на Олесю», — равнодушным голосом, за которым скрывались все холода Антарктиды, сказала женщина. «Иначе у тебя будут проблемы. Запомни». «Это у нее будут проблемы, если она когда-нибудь скажет хоть одно плохое слово о моей матери». Настя не испугалась. На нее накатила волна гнева, и эта волна стала ее душой, ее сердцем и ее мыслями. «Запомните». «Дерзкая девочка», — усмехнулась Инесса. «Что ж, на этом попрощаемся». «Я была лучшего мнения о вас», — сверкнула глазами Настя. «Ох уж эта реутовская самоуверенность». Но именно она когда-то покорила Инессу. В лице Тимофея Реутова, ее первой и, наверное, последней любви. Инесса Дейберт была однолюбкой, каким бы старомодным это ни казалось. Слов женщины Настя уже не слышала, быстрым шагом удалялась прочь. Девушка завернула за угол дома и исчезла из виду. Инесса и Олеся сели в машину. Большой черный внедорожник с квадратной брутальной мордой. За его рулем Дейберт чувствовала себя комфортно и уверенно. «Мама», — сказала Олеся тихо, комкая в руках собственную кофту. «И что делать? Они узнают, где я и с кем. Найдут». «Все хорошо, милая», — спокойно отозвалась Инесса, включая зажигание. «Ничего сверхъестественного не произошло. Не ожидала, конечно, что Реутовы втянут эту девчонку, но ты сама должна понимать. Рано или поздно они бы нашли тебя. От них не спрятаться, от них можно только защититься. Ты сделала верный шаг, что ушла и решила не выходить замуж за того человека». Олеся закивала. Свадьба не по любви была для нее чем-то гадким, омерзительным. Тем более после того, как Рита сделала так, что Леша оставил ее. Польстился на деньги, которые она ему предложила взамен на то, что он расстанется с Олесей. «Теперь я тебя не брошу, солнышко». С этими словами Инесса быстрым неловким движением обняла одной рукой Олесю и поцеловала в лоб. Когда-нибудь девочка узнает, как ей было тяжело прощаться с ней, совсем малышкой. Тот день, 23 года назад, она не могла забыть до сих пор. Ей снилось это в кошмарах. Что она опять и опять отдает свою дочь, чтобы спасти, чтобы не сделать такой же, как они, те, с кем свело ее первое самостоятельное журналистское расследование. Они — люди со сверхъестественными способностями. «Я когда-нибудь узнаю, почему ты бросила меня тогда», — словно прочла ее мысли Олеся. «Когда-нибудь да», — твердо сказала Инесса, прежде чем машина тронулась. «Это было только ради твоего блага». «Когда-нибудь она расскажет ей и Ивану, и они поймут ее, потому что они — ее дети, даже если у них разная кровь». Уже когда внедорожник мчался по дороге, ей позвонила Рита. «Олеся, у тебя?» — спросила она ее без слов приветствия. Она была вне себя от бешенства. «Так и есть. Та девчонка, Настя, посмевшая ударить Олесю, рассказала обо всем. «Ничего страшного, они справятся». «Со мной», — поправила Риту Инесса. Ее голос оставался хладнокровным, хотя внутри все переворачивалось. «Зачем тебе моя дочь, идиотка?» «Это моя дочь». Реутова замолчала, переваривая информацию, а затем вкрадчиво спросила. «Дейберт, ты колодца стала?» «Нет», — односложно ответила Инесса. «Тогда какого черта ты несешь чушь?» — заорала Рита оглушительно громко, даже Олеся услышала. Услышала и сжалась. «Какая твоя дочь? Немедленно верни ее! Дай ей трубку! Какого черта она сбежала из дома?» «Передай мужу, свадьба отменяется. Будете настаивать, дам ход информации, связанной с бизнесом вашей чудесной семьи и двойной бухгалтерией». «Что?» — взревела Рита. «Просто передай Алексею, он все поймет». И Инесса сбросила вызов. «Она?» — спросила Олеся боязливо. «Все в порядке», — заученно повторила Инесса. Рита Реутова же так не считала. Она вскочила со своего места и в сердцах грохнула свою чашку о пол. Чашка не разбилась, однако свежий горячий кофе вылился на светлый ковер ручной работы, оставляя отвратительное темное пятно. «Что случилось?» — спросила с огромным интересом Ирина, сидящая рядом. Женщины только что пили кофе в большой гостиной дома Реутовых. До тех пор, пока Ирина не сообщила о том, что Олеся, пропавшая накануне собственной свадьбы, находится с Инессой Дейберт. «Я ее уничтожу», — гневно сообщила Рита. Ноздри ее раздувались. «Эта сука мне сейчас заявила, что моя Олеся — ее дочь. Ты понимаешь, насколько она рехнулась? Чертова мразь! Я ее уничтожу», — повторила она. Ругаясь, Рита выбежала из гостиной на ходу, звоня мужу. И Ирина, откинувшись на мягкую спинку дивана, засмеялась. Она с удовольствием будет наблюдать за борьбой этих двух куриц — Риты и Инессы. Нужно лишь обезопасить девчонку. Как-никак, она хранительница. И это из-за нее ее Тим находится в опасности. Едва подумав о муже, Ирина заволновалась. Она со стуком поставила чашечку на круглый стеклянный столик и потянулась к колоде карт. Выпала десятка пик. Ирина встала и, на ходу набирая номер Алины, направилась в прихожую.